Чего я боюсь? Важно понимать, от чего именно я страхуюсь. Не от самого события, а от его последствий. Пустые полки, отсутствие электричества, мигрантские погромы, отсутствие работы — вот чего я боюсь. Соответственно, я готовлюсь к тому, что какое-то время не смогу закрывать базовые потребности. Причины могут быть любые — крах финансовых рынков или изменения в геополитике. Почему я не армагеддонщик? Кто-то, возможно, назовет меня армагеддонщиком. Тем более, что в первой версии книги я и сам шутил над всепропальщиками. Но сейчас вроде как повторяю их же мысли. Есть важное отличие. Армагеддонщик говорит вам: покупайте козу, патроны, туалетную бумагу и тушенку. Но сам все это не делает. Почему? Потому что он профессиональный продавец страха. Его задача — напугать вас до ужаса, а затем продать свой товар или услугу. ВНЖ, паспорт, переезд или, на худой конец, курсы. Это бизнес-модель. В отличие от армагеддонщиков, я взял и подготовился к типовым страшилкам. Купил дом, купил землю, сделал запас продуктов на год, научился выращивать овощи, обзавелся инструментом для самообеспечения, стал животноводом, выращиваю кур и уток. Научился добывать рыбу, грибы, ягоды и лечебные травы. А вдруг ядерная война? Кто-то из скептиков наверняка скажет, что все мои телодвижения бесполезны в случае большой ядерной войны. Мы можем столкнуться с закатом цивилизации по образцу трагедии Бронзового века, когда человечество на сотни лет потеряло письменность. Вероятность этого сценария сейчас не нулевая, но небольшая. Я оцениваю ее в несколько процентов. Почему? Обмен ядерными ударами между большими державами не решает ни одной из стратегических задач. Раньше войны начинали, когда один противник был уверен в том, что добьется полного разгрома противника. А сейчас обе стороны понимают, победителей не будет. При этом я не отрицаю, что в ближайшие 10 лет кто-нибудь обязательно применит тактическое ядерное оружие, но точечно. Чтобы обезлюдить места, где производят высокотехнологичную продукцию, и лишить страну конкурента преимуществ. Почему я не жду заката цивилизации? Чем еще нас пугают выживальщики? Снова вспомним Виктора Сергиенко под ником Кошастый. Я читал его в 2008 году. Это было очень увлекательно, почти как роман про Робинзона Крузо. В начале нулевых он считал, что мы достигли пика потребления ресурсов. Нефти, угля и газа хватит ненадолго. Значит, нас ждет вымирание. Он купил дом, ушел в натуральное хозяйство, завел скотину. Прошло 20 лет, и мы до сих пор живы. Я считаю, его стратегия сработала. Только живем мы сейчас не в сценарии «гибель цивилизации», а в тех самых новых 90-х. Почему я не очень люблю читать прогнозы и не жду исчерпания ресурсов? Потому что люди — живучие и гибкие создания. За 20 лет технологии изменились так, как Кошастый не мог представить. После череды войн, безработицы и голода у человечества есть отличный шанс пересобраться и перейти в шестой технологический уклад. Основой — замкнутый ядерный цикл. Простым языком, в каждом городе будет стоять маленький ядерный реактор, мощностей которого хватит на 1000 лет. Так что энергетический апокалипсис маловероятен. Прогнозы Кошастого, скорее всего, не сбудутся. Главная ошибка выживальщиков. Проблема не в прогнозах. Сбудется или нет, неважно. Важно другое. Выживальщики допускают ту же самую ошибку, что и бумажные инвесторы. Те, кто говорит, что этого не может быть, потому что этого не может быть. Они делают ставку на один исход и игнорируют другие. Главная их ошибка — у них нет плана, если все будет хорошо или хотя бы нормально. Мой подход обратный. Сначала у меня появился приличный капитал для жизни в спокойные времена, и только потом я начал думать о плохих вариантах. Кошастый нарисовал в голове один сценарий — катастрофа Бронзового века версии 2.0, но забыл про другие. Это может быть временная беда. Или она вообще не придет. Я же 97% капитала разместил в традиционных активах — акциях, ОФЗ, золоте, коммерческой недвижимости, бизнесе и так далее. А 3% — на хозяйство. И это приятный бонус. Мне теперь не нужно спорить в комментариях и доказывать, что я не сумасшедший. Чудак, да, может быть, но точно не псих. Еда не растет в супермаркетах. Но все-таки зачем мне история с домом и огородом? Можно было вообще не замечать этот сценарий и обзавестись хозяйством уже после. Первая причина — тотальная зависимость людей от благ цивилизации. Современные жители крупных городов не понимают, как жить без служб доставки. У них все продукты растут на полках супермаркетов и появляются там сами собой. Ко мне в гости периодически приезжают друзья и знакомые. Когда их дети видят несущихся кур, то испытывают шок. Вторая причина — в разные времена ценности и блага будут разными. Если случится беда, многие вещи, на которые мы сегодня полагаемся, например, интернет, окажутся недоступными. На что вы в этот момент будете есть? Единички и нолики на счетах компьютеров нельзя будет намазать на хлеб. При плохих сценариях радикально изменятся наши ценности. Активы, которые служили средствами сбережения в цивилизованном обществе, например, золото, акции или биткоин, окажутся бесполезными. А вещи, которые мы воспринимали как должное, напротив, приобретут невероятную ценность, например, вода или наличие ящика с инструментами. Третья причина — здоровье. В 2022 году я потерял маму. Она умерла от рака поджелудочной железы. Ее сгубило в том числе неправильное питание. Житель мегаполиса ни за какие деньги сегодня не может получить доступ к здоровой пище. И причины здесь понятны — логистика, длинное плечо и развитие продуктовых сетей. В деревне же у меня свои яйца от домашних кур, свои овощи, необработанные отравой, ягоды, грибы, дичь, рыба и так далее. И четвертая причина — люди. Я уже давно убедился, что городские жители злые, точнее, более встревоженные, безразличные и черствые. Думаю, вы все это тоже замечали. В сельской местности счастливых людей, по моему ощущению, больше. Это тоже огромный плюс. Свобода и качество жизни. На этом аргументы «за» не заканчиваются. Приведу еще парочку. Я уже говорил, что очень ценю свободу, и пришел к выводу. Обеспеченность едой, теплом и водой — это тоже свобода. Есть и другой уровень — свобода, которой нет у жителей мегаполисов. Точнее, они думают, что она у них есть, но до первого отключения электричества. Я также понял, что в городе мы играем в очень странную игру. Представьте, вы накопили приличный капитал. У вас есть $1 миллион, или 5, и даже 10. Ваши базовые потребности закрыты до конца жизни. Что дальше? А вам предлагают игру, в которую вы уже выиграли. Но страшно даже не это. Меня беспокоит другой факт. Чем больше ты зарабатываешь, тем хуже становится твоя жизнь. Где на момент написания книги живут самые богатые россияне? В центре Москвы. Или чуть подальше, в Москва-Сити. Или в том же Дубайске. Эти люди, очень богатые, проводят по 8-12 часов в душных помещениях, просто чтобы заработать еще 1 миллион. Они дышат кондиционированным воздухом, находятся под тяжелым прессингом. У них постоянная депрессия и выгорание, и их календарь забит на 3 месяца вперед. Они получают миллионы, а взамен платят здоровьем, отношениями с близкими и временем. Как-то глупо. Я понял, что не хочу играть в «Тетрис» на 146 уровне. Прошел 10, и мне достаточно. Мой пример. Я не жду заката цивилизации. Считаю, что электричества и бензина на наш век точно хватит. Поэтому у меня правила игры такие. Не отказываюсь от благ цивилизации, пока они существуют. Это нерационально. Не убиваю здоровье тяжелым ручным трудом, пока есть техника, как электрическая, так ручная, и дешевая рабочая сила. Калечить себя на грядках тоже не вариант. Продолжаю зарабатывать большие деньги, но наслаждаюсь при этом жизнью в деревне. Наш дом в деревне в Могилевской области, Республика Беларусь, расположен в 15-20 минутах езды от города. То есть профессиональная медицина и привычные развлечения, спортивные матчи, театр, выставки и так далее, в шаговой доступности. При этом рядом лес, Древесина, еда, Днепр и озера, рыба. У нас большой участок, на котором можно пасти скот. В огромном доме, где большая часть комнат будет простаивать, смысла нет. Мы с женой выбрали такой, где будет комфортно нам двоим и в который не нужно много вкладываться. И превратили его в аналог городской квартиры со всеми удобствами современного мира, который выстоит в случае вымирания. У нас есть водопровод и скважина, электричество, газ и дровяная печь, большой погреб, гараж, несколько сараев, дровник и хозблок для инструментов и техники. Огород с разными овощами и зеленью. Сад, в котором кроме декоративных растений есть плодовые деревья и ягодные кусты. Курятник из 25 птиц. Запасы свечей и одежды на разные случаи жизни. PlayStation 5 с кучей дисков, настольные игры, книги, барабанная установка, гитары. Спортивный инвентарь, чтобы не терять форму. Теперь к самому важному — деньгам. Ферма, охота или катание на лошадях тяжело и неприбыльно. Поэтому я вижу три варианта. Накопить капитал в традиционных активах и жить с него. Работать удаленно. Быть рукастым или стать им. Почему не купили дачу? Потому что дача по своей сути та же квартира, только 80-го уровня сложности. При этом сложно решать задачи, которые пригодятся в случае реализации сценария «Новые 90-е». Еду там особо не вырастешь, о скотине и речи не идет. Инвестирование поверх сценариев. Напомню, я не сторонник ставок. Мне нравится накапливать активы, которые сработают при любом раскладе, если все хорошо, нормально, плохо или даже совсем ужасно. И мне близка концепция второго дома. Сейчас намечается тренд на деурбанизацию. Только развиваться он будет по другому сценарию. Люди не будут перебираться из больших городов в малые. Скорее, у них появится второй дом. Полгода в условной Москве, а полгода на природе. Вспомним пандемию 2020 года. Я провел ее взаперти в московской квартире, и мне это очень не понравилось. Постоянно хотелось на улицу, на волю. Мы даже тайком бегали с супругой в лес и тренировались там. В деревенском доме я бы даже не заметил карантин. Жил бы себе и жил. Лето 2024 стало лучшим в моей жизни. Почти 5 месяцев тепла. Вспомнил все радости детства, даже перебил их по эмоциям. Прожить несколько жизней. В завершение еще одна мысль. Всю жизнь я был машиной по зарабатыванию денег. Да, в этом я достиг кое-каких успехов, но мне этого мало. После выхода на пенсию мне было непросто начать новую жизнь. Первые полгода я отсыпался, смотрел лекции, читал книги и все время думал, чем себя занять. И вот решение. Прожить несколько жизней. Сейчас я, пусть и с оговорками, стал фермером. Раньше такой вариант был невозможен, а капитал позволяет мне реализовывать почти любые фантазии. Я прекрасно понимаю, что у каждого человека свой путь, и не пытаюсь навязать свой образ жизни. Просто показываю один из вариантов, делюсь опытом. И маленькая просьба. Не судите строго. Мы с супругой только учимся. Пока мы, скорее, выживальщики второго уровня. До 10-го или 20-го нам еще расти и расти, но прогресс есть. Мы научились добывать еду, достигли какого-никакого самообеспечения. А главное, нас больше не пугают страшилки армагеддонщиков. У нас есть тушенка и патроны. И капитал тоже на месте.